Ти. И девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы предлагаем вам прослушать рассказ «Свет жизни». События книги «Свет жизни» переносят нас в далекую страну Марокко, расположенную на севере африканского континента, побережье которого омывается водами Средиземного моря. Живущих там людей раньше называли маврами. Они исповедуют ислам. Сегодня вы начнете знакомиться с одной маленькой девочкой, которую звали Кинза. Но не будем торопить рассказ. Вы сейчас обо всем узнаете сами. Итак, свет жизни. Однажды в весенний полдень маленькая девочка в припрыжку бежала с горы, легко перепрыгивая через расселины, подобно молодой козочке. Внизу, на заливных лугах, вдоль берега реки цвели яблоневые деревья, и сверху они походили на морскую пену. Среди цветов весело прыгали козлята. А на вершине соломенных крыш строили свои гнезда аисты. Рахма спускалась напрямик через холм и, достигнув тропинки, все же в припрыжку продолжала спускаться по ней. Ей было 7 лет. Но она была маленького роста, потому что ей редко приходилось есть досыта. Отчим и его старая мать не любили ее и иногда даже били. Ее одежда представляла собой отрепья, и она должна была так много работать, как мать семейства. Однако все невзгоды и лишения не могли испортить ее радости, когда ей приходилось иногда присматривать за стадом. А сегодня как раз она будет присматривать за отарой одна, пока ее брат пойдет сопровождать их мать в какое-то загадочное путешествие. Какое это было удовольствие! 2 часа свободы и никого вокруг, только аисты и овцы. 2 часа она сможет играть с козлятами, и никто не будет бронить ее или заставлять размалывать зерна пшеницы на жерновах или носить тяжелые ведра с водой. Девочка издали заметила своего брата Хамида на краю поля молодой пшеницы, куда упорно старались прорваться 2 козленка. Они издавали веселое блеяние и высоко подпрыгивали. Хамид-пастушок в этот весенний день был не в менее игривом настроении и скакал вместе с ними. Рахма присоединилась к ним. Ее темные, гладкие волосы прямыми прядями падали на лицо, а черные глаза блестели от возбуждения. Смеясь и крича вдвоем с Хамидом, они завернули козлят на открытое плоское место на горе, где паслось все стадо. Мальчику нечасто приходилось видеть сестренку такой веселой и непринужденной, потому что деревенских девочек учат ходить степенно, слушаться старших и вышестоящих. Да к тому же Рахме уже 7 лет, почти маленькая дама. Ты зачем пришла? Присмотреть за козами. Ты нужен маме. Зачем? Не знаю. Она хочет пойти с тобой куда-то. Она все время плачет, глядя на нашу маленькую сестренку. При воспоминании о слезах матери ее сияющие глаза затуманились, потому что она любила свою маму. Но сияние весеннего солнца и ощущение свободы заставили ее на время забыть о ней. Ладно, только ты внимательно смотри за козами, вот тебе палка, сказал Хамид. Мальчик повернулся и начал взбираться вверх по склону горы. Он поднимался быстро, потому что не хотел заставлять мать долго ждать его. Он не смотрел по сторонам, его голова была занята мыслями о какой-то тайне матери. Почему она так беспокойна последние дни, как будто несет бремя страха? И почему всегда прячет маленькую сестренку, как только услышит шаги мужа или его старой матери? Конечно, они оба никогда не любили его сестричку. Но они же знают, что она есть. Зачем же тогда прятать ее? Мама, кажется, боится, чтобы ни он, ни Рахма не играли с нею. Она почти всегда выпровожает их и сама уединяется в дальний угол с маленькой дочкой, крепко прижимая ее к груди. И всегда этот страх в ее глазах. Может, она боится злых духов? Хамид не мог ответить ни на один из этих вопросов. Но, возможно, мама расскажет все сегодня. Он ускорил шаг и вздохнул, вспомнив, что еще несколько месяцев назад его мать не смотрела так испуганно, и никто не бил ни его, ни Рахму, и они никому не мешали. Тогда они жили с матерью и с родным отцом, который любил их, в маленьком доме с соломенной крышей, там, в долине. Тогда были живы еще три младших брата, но в течение одной недели они умерли один за другим. Выпал снег. В доме было мало топлива и еды. Они стали кашлять и худеть. Их маленькие тела были похоронены на восточном склоне горы к восходу солнца, и на их могилках выросли ноготки и маргаритки. В ту зиму отец тоже сильно простудился, сильно кашлял, но на это не обращал внимания, потому что, в конце концов, глава семьи должен зарабатывать на жизнь. И он продолжал трудиться. Пахал весенние поля и сеял зерно. Но однажды он вернулся домой очень поздно и сказал, что больше не может работать. До осени он лежал на тростниковой циновке, и ему становилось все хуже и хуже. Зора, его жена, Хамид и Рахма сами убирали поспешно зерно и делали все, что могли, чтобы поддержать его лучшей пищей. Но все оказалось бесполезным. Он умер, оставив свою жену молодую и красивую, вдовой без средств, с двумя детьми. Они продали дом, козу и кур, а также клочок земли и переехали жить к бабушке. Там через несколько месяцев родилась их сестричка, принеся солнечный свет в их семью. Ее назвали Кинза, что значит «сокровище». И никакого другого младенца не любили и не ласкали больше, чем ее. Но, как ни странно, она не играла и не хлопала ручками, как другие малыши. Большую часть времени она спала, и часто казалось, что она лежит с бессмысленным взглядом. Хамида иногда удивляла, почему она не радуется букетам ярких цветов, которые он ей приносил. Когда Кинзи исполнилось 10 месяцев, матери сделали предложение выйти замуж. И она, не задумываясь, приняла его, потому что у нее не было работы и не было больше денег, чтобы купить хлеба для детей. Их семья переехала в другой дом. Мухаммед, ее муж, не возражал взять к себе Хамида, потому что 9-летний мальчик будет приносить пользу, пасти коз. Против Рахмы он тоже ничего не имел. 7-летнюю девочку можно использовать для работы в доме. Но что касается младенца, то он хотел избавиться от Кинзы. Она не могла принести ни малейшей пользы в хозяйстве. «Многие бездетные женщины будут рады получить девочку», — заявил он. «Это почему же я должен растить чужого ребенка?» Но молодая жена разразилась слезами и отказалась выполнять какую-либо работу, пока он не изменит своего решения. С большой неохотой ему пришлось согласиться, чтобы Кинза осталась на время. Больше об этом не говорили. Но, возможно, что-то было сказано в отсутствии Хамида и Рахмы. И вот поэтому, очевидно, их мать держала при себе Кинзу и была такой испуганной. Сверху раздался голос, чтобы он шел быстрее. Хамид поднял глаза. Под старой, изогнутой оливой стояла его мать. В руках у нее было 2 пустых ведра, а за спиной привязана Кинза. «Иди, иди скорее, Хамид!» Нетерпеливо повторила она. «Как медленно ты поднимаешься! Спрячь ведра в кусты! Я принесла их просто для отвода глаз, чтобы выйти из дому. Если бы Фатьма спросила меня, куда я иду, пойдем, пойдем со мной!» «Куда, мама?» Удивленно спросил мальчик. «Подожди, пока мы за гору не завернем!» Ответила мать, быстро поднимаясь по крутому склону, покрытому зеленой травой. «Здесь нас могут увидеть и донести Фатьме. Не отставай от меня, быстрее, малыш!» Они торопливо продолжали идти, пока не завернули за гору и не скрылись от посторонних взглядов. Молодая мать присела, развязала узел и посадила ребенка на колени. «Посмотри на нее, хорошенько посмотри, Хамид!» сказала она. «Поиграй с ней и дай ей цветы». Удивленный Хамид долго смотрел, внимательно смотрел на какое-то необычное лицо сестренки. Но она не ответила ему на его взгляд и улыбку. Казалось, она смотрит на что-то очень далекое, а его совсем не видит. С внезапным страхом он провел рукой перед ее глазами, но она не шевельнулась, не моргнула. «Она слепая?» — проговорил Хамид. Губы у него пересохли, лицо побледнело. Мать кивнула головой и быстро поднялась. «Да, Она слепая. Я узнала об этом давно, но не говорила ни Фатьме, ни мужу, потому что, когда они узнают, то заберут ее у меня. Зачем им обременять себя слепым ребенком? Она не может работать и никогда не выйдет замуж. Ее голос сорвался, слезы застелили глаза, и она споткнулась на неровной дороге. Хамид удержал мать за руку. «Куда мы идем, мама?» «На могилу святого. Она за тем холмом, говорят, что он сильный святой и многих излечил. Но я не могла прийти сюда раньше из-за Фатьмы. Она постоянно следит за мной и теперь думает, что я пошла за водой. И нам надо вернуться с полными ведрами. Я хотела, чтобы ты пошел со мной, потому что дорога пустынная, и я боялась идти одна». Они молча взбирались на холм, пока не достигли пещеры, скрытой в кустах. Кусты были увешаны кусочками грязной бумаги, привязанными нитками к веткам. И каждый кусочек хранил грустную историю. Больные, бездетные, нелюбимые, все приносили свое бремя к праху этого мертвого человека. И все уходили домой без исцеления, без утешения. Они положили ребенка у входа в пещеру. Мать низко поклонилась, призывая имя Бога, о котором она ничего не знала, и имя Магомета. Здесь была ее последняя надежда. Пока она молилась, небо покрылось тучами, и холодная тень упала на ребенка. Девочка вздрогнула и начала плакать, ощупью ища руку матери. Женщина со страстным нетерпением и надеждой всматривалась в лицо дочери, затем подняла ее, разочарованно вздохнув. Магомед не слышал ее. Кинза по-прежнему оставалась слепой. Хамид, сидевший недалеко на корточках, поднялся и вместе с матерью и сестренкой стал быстро спускаться с холма. Солнце уже почти скрылось за горой. Казавшиеся черными на фоне предзакатного неба, аисты с шумным клекотом пролетели мимо них. Разочарованный Хамид, бунтуя в душе, сердито хмурился на заходящее солнце. Какая от него польза? Его маленькая сестричка никогда не увидит солнце. Так они дошли до колодца, не проронив ни слова. Хамид наполнил ведра водой, отдал их матери и бросился бежать в долину, чтобы забрать Рахму и коз. Он встретил их на пути, потому что Рахма боялась и поспешила домой. Она взяла брата за руку, и козы, которые тоже хотели домой, беспорядочно сгрудились вокруг. «Куда вы ходили?» — спросила Рахма. «На могилу святого», — ответил Хамид. «Рахма, а ты знаешь, наша сестричка слепая. Она ничего не видит, только тьма. Вот почему мама прячет ее. Она не хочет, чтобы об этом узнали отец и Фатьма». Потрясенная Рахма застыла на месте. «С Слепая? Эхом прозвучало в ее голове. Затем какая-то мысль осенила ее, и она быстро спросила: «А разве святой не может сделать, чтобы она видела?» Хамид отрицательно покачал головой. «Думаю, что этот святой не поможет», — сказал он довольно храбро. «Мама ходила туда, когда отец кашлял, но ничего не помогло. Он умер». «Это воля Аллаха», — произнесла Рахма, пожав плечами. Тесно прижавшись друг к другу, они поднимались на холм. Глаза коз светились во тьме, как зеленые фонарики. «Не люблю темноты», — зябко поежившись, прошептала Рахма. Хамид, глядя сквозь листву олив на темное-темное небо, задумчиво произнес: «А я люблю звезды». Минут через 10, подойдя к деревне, Хамид и Рахма пошли мимо темных хижин. Через открытые двери виднелись весело потрескивающие древесные угли под глиняными горшками и семьи, сидящие на корточках возле вечерней трапезы при слабом свете ламп. Еще не дойдя до своего дома, они услышали голос Фатьмы, которая бронила их мать. Фатьма была увядшей и согнутой от долгих лет тяжелой работы. Азора молодой и красивой. Она проявляла свою злобу в том, что заставляла Зору и Рахму целыми днями работать, как рабов, а сама сидела на циновке, как королева. Рассерженная отсутствием молодой женщины, она послала соседскую девочку на вершину холма посмотреть, куда ушла Зора. И когда та вернулась с полными ведрами, Фатьма уже знала, где она была. «Злая и ленивая женщина! Ты меня не обманешь! Дай сюда свою девчонку! Я сама посмотрю, почему ты прячешь ее и крадешься с ней на могилу святого. Дай ее мне, говорю!» Она грубо выхватила ребенка из рук Зоры и поднесла к свету. А мать с жестом отчаяния опустила руки. Рано или поздно Фатьма должна была узнать. Нельзя дальше скрывать, и лучше, если она сама обнаружит это. Испуганные дети забились в темный угол дома. Их черные глаза были широко раскрыты от страха. В хижине была тишина, пока Фатьма проверяла ребенка. Затем она уставилась в ее неподвижное лицо. Вдруг торжествующий смех резко нарушил тишину. И Кинза, слух которой был чувствителен к громкому шуму и сердитым голосам, издала испуганный крик. Фатьма подняла ее и почти швырнула на колени матери. «Слепая! Совершенно слепая! И ты знала все это время! Ты принесла ее сюда, в дом твоего мужа, чтобы она была обузой для всех нас! Всю жизнь! Она ведь не сможет работать и никогда не выйдет замуж! И ты прячешь ее, чтобы мы не узнали! О, самая лживая из женщин! Муж узнает об этом сегодня же! Ну, а теперь вставай и приготовь ему ужин, а ты, Рахма, раздуй угли! Когда он поест, послушаем, что он скажет!» Девочка испуганно вскочила и принялась раздувать огонь. пока не появилось пламя, от которого на стенах заплясали причудливые тени. Зора вся дрожала. Положила свое дитя в качающуюся деревянную кроватку и стала разминать бобы. Муж должен был появиться с минуту на минуту. Когда были готовы бобы, послышались тяжелые шаги. И на пороге показался высокий черноглазый человек с темной бородой и резко очерченным ртом. На нем была длинная одежда из домотканной козьей шерсти и белый тюрбан на голове. Он не заговорил ни с матерью, ни с женой, ни с детьми, а сел по-турецки, скрестив ноги перед низким круглым столом, и кивнул, чтобы подавали ему есть. Зора поставила горячее блюдо посреди стола, и вся семья молча собралась вокруг. Ложек не было. Зора положила два больших кусочка хлеба перед мужем и Фатьмой и три маленьких кусочка для себя, Хамида и Рахмы. «Во имя Аллаха!» Пробормотали они, опуская хлеб в миску, думая, что эти слова отгонят злых духов. А сегодня, конечно, их хижина была полна злых духов, темных духов зависти, злобы, ненависти и страха. Даже маленькая Кинза в своей колыбели, казалось, ощущала эту гнетущую атмосферу, капризничала и плакала. Мухаммед нахмурился. «Заставь ее замолчать!» Зло произнес он. «Возьми ее!» Мать повиновалась и опять села, прижимая ребенка к груди. Фатьма подождала, пока тот кончит есть, затем, протянув руку к ребенку, повелительно сказала: «Дай девчонку мне!» Зора передала ей свое дитя и заплакала. «В чем дело?» С раздражением спросил Мухаммед. «Женщины могут ссориться сколько угодно, но он не любил, когда они делали это в его присутствии. Он весь день пахал на поле и устал». «В чем дело?» Усмехнувшись, переспросила Фатьма и поднесла девочку к лампе так, чтобы свет упал на ее лицо. Но она не зажмурила глаза и не отвернулась. Мухаммед пристально смотрел на нее. «Слепая! Слепая! Слепая!» закричала Фатьма. «Зора знала об этом! Она обманула нас!» «Я не обманывала!» Сквозь слезы проговорила Зора, раскачиваясь взад и вперед. «Обманула!» Опять закричала старуха. «Замолчите вы, женщины!» Строго прикрикнул на них Мухаммед. И ссора тотчас прекратилась. В хижине опять наступила тишина. Рахма вся похолодела от страха и придвинулась ближе к угасающим углям. Отчим внимательно рассматривал личико девочки, подносил свет к ее глазам, делал резкие движения пальцами и, наконец, убедился, что старая женщина сказала правду. «Да, она слепая», согласился он. Но ожидаемого взрыва гнева не последовало. Затем отчим медленно произнес: «Слепые дети тоже могут приносить большую выгоду. Смотри хорошенько за этим ребенком. Он принесет нам много денег». С волнением спросила мать, еще крепче прижимая дочь к своей груди. «Прося подаяние», — ответил муж. Конечно, мы сами не можем ходить с ней, потому что я всеми уважаемый человек. Но есть нищие, которые будут рады нанять ее, чтобы она сидела с ними на базарах. Люди сочувствуют слепым детям и охотно подают милостыню. Я даже знаю одного человека, который заплатил бы вам за нее, только ей надо немного подрасти. Зора ничего не ответила. Но Хамид и Рахма обменялись долгим протестующим взглядом. Они знали того нищего, о котором говорил отец, того старика, одетого в грязные лохмотья, который ужасно ругался. Они не хотели, чтобы их дорогая кинза попала к этому старику. Он плохо обращался бы с ней и напугал бы ее. Отец заметил их взгляды, хлопнул в ладоши и приказал: «Дети, быстро спать!» Они торопливо поднялись, пробормотали спокойной ночи и поспешили к своим углам. Свернувшись клубочком на циновке, они натянули на себя узкие полоски одеял и вскоре уснули. В 2 часа ночи Хамид неожиданно проснулся. Лунный свет падал прямо в колыбель кинзы. Она шевелилась и время от времени что-то бормотала во сне. Хамид тихо поднялся и подошел к ней. Огромная волна нежности и жалости внезапно охватила все существо мальчика. Он покачал колыбель, нежно погладил сестренку по темноволосой головке. Кинза такая крошечная, такая терпеливая и такая беззащитная. Он позаботится о том, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Всю жизнь он будет для нее светом и будет защищать ее своей любовью. Вдруг он вспомнил, что сам еще мальчик и полностью зависит от отца. Кинзу могут забрать от него, и его любовь будет бессильно защитить ее. Есть ли более сильная любовь, чтобы защитить ее, и более надежный свет, чтобы вести ее? Хамид не знал этого. Он осторожно наклонился над кинзой, чтобы поцеловать ее, и тихонько прокрался назад к своему соломенному матрасу. Лицо девочки озарилось улыбкой. Она сунула палец в рот и так умиротворенно засопела в своей лунной колыбели, как маленькая принцесса во дворце. Когда Кинзе исполнилось 2,5 года, отчим решил, что она может уже работать. Он велел Хамиду носить девочку каждый четверг на базар. Там, сидя у ног нищего, она должна была просить милостыню. Сегодня Кинза сидела на пороге дома, терпеливо поджидая брата. Было еще совсем рано, и Хамид только что погнал корову на пастбище. Возвратится он не раньше, чем через 30 минут. А пока она была свободна и развлекалась как могла. Когда солнце светило и стояла хорошая погода, она была счастливым ребенком. Никогда не видев света, она не могла ощущать, что ей недостает его. А вокруг было так много такого, что давало ей приятное ощущение. Тепло и защита материнских колен, объятия сильных рук брата, влажные мордочки козлят, тыкавшиеся в ее руки. Еще было прикосновение теплых лучей солнца к ее телу и веяние ласкового ветерка в лицо. Иногда ей разрешали сидеть вместе с мамой, когда она сортировала зерно, и Кинза набирала полные пригоршни шелухи и пропускала их сквозь пальцы. Это было одно из самых больших удовольствий и развлечений. Также интересным делом было прислушиваться к звукам. Теперь она могла знать, когда к ней шел Хамид по особенному звуку его босых ног по сухой глине. Вот и сейчас она услышала его приближение, протянула к нему руки и издала радостный возглас. Хамид поднял ее и туго привязал к себе на спину. «Базарный день, сестренка!» — объявил он. «Ты уже позавтракала?» Кинза кивнула. Полчаса тому назад она выпила молоко и съела кусок черного хлеба. Это был самый лучший завтрак, известный ей. И он особенно нравился девочке. «Тогда пойдем», — сказал Хамид. И они отправились, стараясь держаться в тени оливковых деревьев, потому что уже к 9 часам солнце припекало довольно сильно. Оливковые деревья кончились, и тропинка к базару вилась по пшеничным полям, почти готовым к жатве. Каждый колосок нагибался под тяжестью золотого зерна, а воздух и запах мака навевал гремоту. Кинза, которая могла засыпать когда и где угодно, положила голову на плечо брата, закрыла глаза и погрузилась в дремоту, убаюканная мягким шелестом зерна от проносившегося ветра. По дороге в то утро было много народа, потому что по четвергам был ярмарочный день, и все, кто имел что-нибудь продать, приходили через горы и располагались со своим товаром под тенью эвкалиптов. Продавцы сидели прямо на земле, скрестив ноги, а покупатели теснились вокруг них. Кинза боялась этого места. Она не любила тесноты, сутолоки и шума. Не любила пыли, которая заставляла ее чихать, и мух, которые кусали ее больно. Более же всего, она не любила тот момент, когда Хамид покидал ее, оставляя под надзором старого нищего. Чтобы как-то облегчить боль расставания, Хамид изобрел план. И если в течение недели он мог выпросить одну монету стоимостью в 1 пенил, он сберегал эту монету до четверга и покупал липкую зеленую конфету, обсыпанную орехами. А облизывать такую конфету было самым большим наслаждением. Хамид, чувствовавший себя на базаре как дома, ловко прокладывал себе путь через толпу, пока не добрался до места, усыпанного песком, где обычно сидела Кинза и старый нищий. Он пришел немного раньше, чем старик, и, усадив Кинзу, дал ей зеленую конфету, украдкой лизнув ее сначала сам. Девочка зажала ее в правой руке и начала облизывать. Левой рукой она крепко держалась за одежду Хамида, чтобы толпа не унесла его от нее. Им недолго пришлось оставаться одним. Вскоре шаркая босыми ногами, подошел старый нищий с цветным барабаном в руке. Старик был отвратительно грязным. Пальто его походило на лоскутное одеяло, разорванное на куски. Хамид вежливо поцеловал его руку и получил монету, которую нищий каждую неделю платил его отцу за кинзу. Обычно Хамид сразу же уходил после этого. Но на этот раз старик не сразу отпустил его и сказал: «Когда твой отец придет на ярмарку, скажи ему, что у меня к нему есть дело». Хамид кивнул, мягко освободился из руки кинзы и ушел. Кинза заплакала, и нищий шлепнул ее, чтобы она замолчала. В первой части дня ее работа была не особенно трудной. Все, что ей надо было делать, это сидеть с протянутой рукой, подняв лицо к солнцу, чтобы все видели, что она слепая. Старый нищий стоял рядом, время от времени ударяя в барабан, чтобы привлечь внимание. Многие при виде маленького бледного личика девочки жалели ее и давали монеты, которые она тотчас отдавала своему хозяину. Так они сидели до полудня. Солнце начинало палить, пыль становилась гуще, а мухи надоедливее. Тогда хозяин давал кинзе кусок ржаного хлеба и кружку воды. Иногда, когда она собирала за утро много денег, он покупал ей сливовый напиток. О, какой это был восхитительный напиток! Девочка старательно облизывала все свои 10 пальцев, чтобы ни одна капля напитка не пропала. Вторая половина дня была более тяжелой, чем первой, потому что кинзу клонила ко сну. Голова ее опускалась все ниже и ниже, а глаза закрывались сами собою. Как ей хотелось к маме на колени. Незаметно она пристраивалась около лохмотьев старика, и ее усталая голова находила недолгий покой. Как только старик замечал это, он сердитым толчком поднимал ее. Она терла кулачками глаза, потягивалась, готовая опять уснуть. Старик снова приводил ее в вертикальное положение, усадив спиной к своему боку, и давал шлепок. Полусонная, она, наконец, протягивала руку для подаяния. Вдруг нищий поспешно поднялся, и она повалилась на бок. Он нетерпеливо усадил ее на место, прокричав: «Гадкая девчонка! Сиди и проси, пока я не вернусь!» В толпе нищий увидел фигуру отца кинзы, который искал его. Фермер не хотел говорить с нищим на виду у всех, поэтому они уединились за эвкалиптовым деревом.